Первым незнакомку увидел Федька. Внезапно проснувшись от дедова храпа, он сел и обвел взглядом лежащие вокруг недвижимые тела, успев припомнить картину Васнецова «Поле брани», висевшую в кабинете истории как раз над его партой. Не хватало только тучи воронья и разбросанных шлемов, а обнявшая 5-литровый бидон баба Катя в точности походила на раненого половецкого князя с круглым щитом. Наверное, пока они спали, ветер стих, и здесь у земли дышалось почти нормально. Если бы не черные клубы дыма, подползающие к утреннему солнцу, то можно было поверить, что опасность миновала. Сколько же они отдыхали? Наверное, часа 3. Выгнув спину, Федька попробовал потянуться всласть, но руки и ноги превратились в мешочки, набитые песком. Мало того, что они с трудом шевелились, но еще и нещадно болели. Здорово поработали. Еще столько же, и ручей наполнится водой из реки. Главное, чтобы пожар был низовой. А верховому ручей не помеха, в сотый раз объяснял дед, когда они обкапывали с двух сторон камень. «Валун мы трогать не станем», — дед хлопнул рукой по камню. «Он здесь испокон века лежал, как островок. Видишь, обкатан со всех сторон». Камень вызывал уважение, и Федька подумал, что валун, наверное, отлично помнит полноводный ручей, в которой баба Лена много лет назад столкнула Верочку Кулик, дочку директора школы. Отомстил, наверное, директор ручью за дочку, а про школьный огород схитрил. Сейчас старушки Кулик спали, разметавшись на куске рваного брезента, и, судя по всему, видели во сне что-то тревожное, потому что шевелили губами и поочередно вскрикивали. Со стороны леса шел непрерывный гул, будто внутри массива гудел и бился о стены гигантского улья огромный пчелиный рой. «Копать! Работать!» Федька притянул к себе лопату и вскочил, сразу увидев чуть в стороне Генку Голубева с ломом в руках и нарягающую на тяпку Юльку. «Пока он спал, эти двое работали!» Со стыдом и гордостью понял Федька. Со стыдом за себя, лежебоку, и с гордостью за Юльку. Сколько жили вместе, а он и не знал, что у него такая хорошая сестра. Он решил, что никогда больше не будет ссориться и мечтать, чтобы Юлька поскорее вышла замуж и уехала. Пусть живет сколько хочет. Можно даже модель самолета с потолка снять, если она ей не нравится. «А, Федька, это ты!» Юлькин голос звучал блекло, и было заметно, что она экономит силы, стараясь не отвлекаться. «Смотри, если будем работать в том же темпе, то к вечеру закончим». На Юлькиной коленке запеклась струйка крови, а руки были по локоть в грязи и пыли. От взмаха тяпкой земля комьями сваливалась на ноги, и Федька, поплевав на ладони, встал рядом с Юлькой плечом к плечу. Справа от него звенел о камень лом Голубева, на глазах уменьшая расстояние до реки. Рядом с Голубевым и Юлькой Федька почувствовал себя в безопасности. Оставшийся за чертой огня школьный двор в далеком Петербурге сейчас принадлежал другой цивилизации. Там по телефонному звонку приезжают пожарные, и жители не знают, что такое автолавка. На миг Федьке стало забавно. Какими глупыми и мелкими отсюда кажутся все школьные проблемы. Даже Ванька Павлищев представлялся не хулиганом общешкольного масштаба, а безобидным клоуном из Макдональдса с красным носом и штанами на резиночке. Втроем с Юлькой и Голубевым они прокопали, наверное, 3 метра, когда, таща за собой лопату, к ним стыдливо подошел дед. «Проспал. Простите меня», — Думал, прилягу на минутку дать спине отдых, а получилось. Искупая провинность, дед налег на черенок, захватывая изрядный кусок целины, поросший ромашками. И тут лес выбросил новый клуб дыма, искрящий бордовыми блестками. Проснувшиеся старушки заохали, а Голубев поднял голову и обменялся с дедом понимающим взглядом, словно они вдвоем знали какую-то тайну, недоступную окружающим. Федька хотел схватить Юльку за руку, повернулся и увидел, как из деревни прямо к ним шествует незнакомая дама в белом брючном костюме. Она не шла, а именно шествовала, будто королева в ожидании встречи с подданными, гордо подняв голову, чтобы с прически не свалилась драгоценная корона. Только вместо короны голову и часть лица обвивал кружевной шарф, а рука сжимала не державу и скипетр, а ручку небольшого металлического кейса, рассыпавшего вокруг брызги солнечных зайчиков. Если судить по стройной фигуре и отточенным легким движениям, дама должна была оказаться совсем молодой. Даже Юлька не смогла бы так грациозно поправить волосы и перешагнуть поваленное дерево, которое Федька с дедом отволокли туда вечером. Женщина часто останавливалась, картинно прикладывая ладони к глазам, вглядывалась в дымное небо, исполосованное бордовыми бликами, и словно нарочно дразнила присутствующих. «Гляньте, подруги! Никак наша новая соседка припожаловала! Небось, пока мы здесь пластались, она и носы своей хором не показывала. А как дело к концу? Явилась, не запылилась!» Загомонили между собой старухи. «А вырядилась, как невеста! Не на банкет идешь!» Привлекая к себе внимание, стукнула костылем о костыль языкастая баба Катя. «Стойте, девки! Сейчас разъясним ситуацию!» Отбросив лопату, баба Лена выступила впереди маленького бабьего войска, явно приготовившись к допросу с пристрастием. Уткнув руки в боки и воинственно выставив ногу вперед, она свела брови к носу, принимая позу боксера перед первым ударом. Незнакомка подошла ближе. «Добрый день!» Дама помедлила с продолжением и уточнила. «Хотя вряд ли можно назвать его добрым». От звука этого голоса баба Лена вытянула руки по швам, а старухи разом замолчали, по гусиному вытягивая шеи. В Федькином мозгу снова закрутились шарики и ролики, вызывая ускользающие детские воспоминания. Голос дамы тревожил. В нем было что-то теплое, нежное, сказочное. Чтобы лучше думалось, он постучал себя кулаком по лбу, и тут дама откинула с лица шарф. «Мама родная!» — слабым голосом выкрикнула Надежда Степановна, обращаясь к сестре. «Вера, смотри, кто пришел! Вера, поддержи меня! Я не верю своим глазам!» Федька тоже сперва не поверил своим глазам, как и все остальные, на все лады заохавшие и заахавшие. Но факт оставался фактом. На вспученной земле угоревшего подболотского леса стояла та, чье лицо жители России с детства встречали на телеэкранах и в кинотеатрах, или, как написали бы в газетах, легенда советского кино, народная артистка Лидия Величко. «Артистов у нас много, но Величко одна», — любовно говорили в народе, когда на экраны выходил очередной фильм с участием Лидии Матвеевны. Величко — это было больше, чем имя. Это была фирменная марка, означавшая одно. Фильм войдет в золотой фонд советского кинематографа, а режиссер и сценарист проснутся знаменитыми. подвижная, некрасивая, но очень обаятельная. Актриса Величко блестяще играла любую роль, от колхозной поварихи до римской императрицы. А уж про то, какие Аленушки и Марфеньки улыбались с экранов малышам, можно и не упоминать. Особенно Федька любил сказку «Январская капель», которую всегда показывают под Новый год. В первый раз Федя увидел ее совсем маленьким, когда болел ветрянкой. Он капризничал и плакал, но нарядная Снегурочка с экрана пела такую красивую песню, что он сразу прекратил рев и начал с хрипотцой подпевать, стараясь попадать в тон. «Капель в январе к теплой весне». Заодно это воспоминание Федька сразу простил актрисе свое долгое топтание у забора и невежливый отказ от помощи. Он никогда не видел вблизи настоящую артистку, и от удивления его нижняя губа невольно сползла вниз. Трудно поверить, что великие люди существуют не где-то в заэкранном пространстве, скрытым от посторонних глаз, а живут в реальном мире. Мало того, в деревне под Болотье. Светлый шарф облаком окружал лицо Лидии Матвеевны, приятно подчеркивая карие глаза с небольшими морщинками у висков и полные тщательно подкрашенные губы. Острый глаз Федьки заметил судорожно сжатые пальцы на ручке кейса. Узловатые, увешанные кольцами, руки существовали отдельно от свежего лица, предательски выдавая нервозность. Конечно, артистка была стара, очень стара, как первые цветные фильмы, которые запечатлели ее молодой и смеющейся. Сам кейс из легкого серебристого металла поразил Федьку не меньше актрисы. Ему бы такой! Мальчишки в классе позеленели бы от зависти. Незаметно нагнувшись, будто бы счищая грязь с сапога, Федька постарался подробно рассмотреть цифровой замок с электронным кодом, как на мобильнике, и выбитым на металле фирменным знаком с надписью «Швейцария». «Ой, я думала, Величко давно умерла?» — обалдело протянула Юлька и, видимо, поняв, что сморозила глупость, вспыхнула до корней волос, быстро заткнув себе рот грязной ладонью. Но дама не удивилась, а лишь иронично улыбнулась. «Как видите, жива, здорова и даже вполне благополучна. А мы вот тут копаем», — невпопад сказала баба Катя сюсюкающим голоском, словно обращалась не к своей ровеснице, а к малышу в коляске. Одной рукой опершись на костыль, другой она тщательно стряхивала завозюканную на животе футболку с синей надписью «Зенит чемпион» и, явно смущаясь, пряталась за тощую бабу Лену. Лицо актрисы выразило вежливое участие, и она, все еще держась прямо, немного наклонила вбок голову, показывая, что внимательно слушает. Для усиления эффекта Величко небрежно сдвинула с головы шаль, приоткрыв одно ухо со сверкающей на мочке бриллиантовой каплей, как бы говоря, «Я вся внимание!» Федька подумал, что она зря старается, потому что разобрать четко хоть одно слово было возможно. Открывая и закрывая рот, старухи бестолково суетились вокруг знаменитости, абсолютно не обращая внимания на горящий лес. Перекрикивая друг друга, они наперебой вспоминали время, когда в сельский клуб впервые привезли фильм «Заводские девчонки», с которого и пошла слава актрисы Величко. «Ты помнишь, Ленка, как тебе не досталось билета, и ты чуть не подралась с киномехаником?» — закатывалась в смехе баба Катя. «А я так плакала, когда Тася поссорилась с Ковришкиным!» Восторженно колотила себя поляшком баба Валя, неуклюже пытаясь изобразить, как она плакала. Взявшись за руки, Бабу Лену и бабу Валю, по всем правилам военного искусства, оттесняли в сторону старушки Кулик, успевшей опомниться и соорудить на лицах выражение оскорбленного достоинства. «Лена! Валентина! Как вам не стыдно лезть вперед всех со своими замечаниями?» «Я тоже хочу поздороваться!» Обиженно стучала ложкой в пустой бидон баба Катя. «Простите меня! У меня ноги больные! Пропустите!» Разрядил обстановку дед. Чуть кашлянув, чтобы обратить на себя внимание, он подошел вплотную к актрисе, галантно поцеловав ей руку. «Рад познакомиться!» И повернулся лицом к старухам. «Девушки, нас ждет работа! Не будем забывать о пожаре!» Лес вдалеке исходил клубами дыма, а с налетающими порывами ветра на плечи стали опускаться мелкие пылинки гари. Огонь неумолимо приближался, и старухи, повинуясь команде, живо налегли на лопаты, цепочкой пристроившись за спиной Генки Голубева. «Я тоже буду копать!» Мелодичный голос Лидии Матвеевны умел приказывать, и в ее руках моментально оказалась Юлькина тяпка. Не боясь запачкать белоснежный наряд, Величко бережно положила на груду вещей, сваленных вместе, свой кейс и заботливо прикрыла его бабы Лениной курткой, словно опасаясь за его сохранность. «Здесь мои самые ценные вещи», — объяснила она, заметив косой взгляд Юльки. А когда та понятливо кивнула головой, улыбнулась. «Надеюсь, они не пострадают. Я сгорю только вместе с ними». «Никто не сгорит, если не будем языком болтать», — без всякого почтения заметил Генка. Он работал всю ночь, не разгибаясь, и, наверное, уже не мог выпрямить спину, потому что, опершись на лом, застыл болезненным крючком, глядя на Юльку глазами несчастной собаки. Федька заметил, что они понимают друг друга без слов, потому что Юлька молча сняла ногу со штыка лопаты и подошла к ведру с водой намочить платок. «Возьми, Гена, оботри лицо». Ее голос звучал еле слышно, как шелест ветра, но Федька сумел уловить в нем нотки незнакомой ему нежности. Поскольку Голубев не шевелился, то Юлька медленно стала вытирать ему лоб и щеки с появившейся за ночь темной щетиной, уговаривая, как маленького капризулю: «Ты бы перекусил. Баба Катя вареных яиц принесла и сушек». «Нет, после еды я не смогу работать». Их руки сплетались, а головы склонялись совсем рядом, так что Федьке стало неудобно смотреть, будто в замочную скважину подглядываешь. Опустившись на колени, он принялся выгребать разбитую ломом землю, представляя себя сломанным игрушечным экскаватором с посаженными батарейками. Работая в паре, они с дедом выработали практику скоростного метода. Дед рыхлил землю, а Федька выгребал, вываливая ее на брезент, который старушке Кулик оттаскивали на лужок, поросший клевером. Усталость накапливалась постепенно, налипая на спину тяжелым горбом, от которого становилось трудно дышать. Если бы не старухи, чьи дрожащие руки крепко сжимали лопаты и тяпки, Федька, наверное, сдался бы. Но бабки держались, а значит, и он не должен отставать. Порой ему хотелось заплакать, порой и заругаться. А когда сил совсем не осталось, к нему подошла баба Галя Бирючиха. «Не могу больше. Чувствую, упаду скоро», — с трудом проговорила она и перевела на Федьку тяжелый взгляд, от которого он перестал ворочить землю и замер, ожидая, что от него требуется помощь. «Спой, Федя! Потешь душу!» «Спеть?» — не понял он сразу. Но Бирючиха упорно стояла рядом и повторяла: «Спой!» у ваш. «Я не знаю, что петь», — пролепетал он и сглотнул, потому что в горле сушило и скребло, как будто он наелся вяжущей хурмы или сырой картошки. «Все равно что, но пой». Ее глаза не просили, требовали. И, начав было отнекиваться, Феська понял, что надо спеть.